Свободные дискуссии ученых в периоды Чунцю и сражающихся царств. Период Чунцю 770-476-403 годы до нашей эры и сражающихся царств 476-403-221 годы до нашей эры. Периоды Чунцю и сражающихся царств – это эпоха взрывного развития философской мысли в Китае. Безмятежные Лао-цзы и Джуан-цзы, образованные Конфуций и Мэн-цзы, любящий всех философ Мо-цзы, политик Хань-фай-цзы, даосизм, конфуцианство, философия Мо-цзы, легисты и логисты, свободное соперничество ученых. Последующие 2000 лет истории почти полностью основываются на этих учениях. Почему в периоды Чунцю и сражающихся царств возник такой расцвет философских школ? Это напрямую связано с тем, что вассальные князья того времени поощряли и помогали развитию талантливых людей. Под такими людьми стоит понимать профессионалов в разных сферах работы. В библиографическом разделе книги «Ханьшу» Баньгу писал: «Китайский историограф и поэт. Последователи даосизма превосходят придворных летописцев. Последователи конфуцианства превосходят придворных советников по делам воспитания и обучения. Последователи Мо-цзы превосходят хранителей императорского храма предков. Легисты превосходят судебных чиновников. Логисты превосходят придворных чиновников в протокольной части, а последователи учения Инь и Ян превосходят придворных составителей календарей». На тот момент династия Джоу уже распадалась и начало формироваться феодальное общество. Местные князья ради собственной безопасности стали собирать вокруг себя талантливых людей, владеющих специальными знаниями. Таким людям предоставлялось питание, поэтому им не нужно было беспокоиться о работе. Они могли собираться вместе и раздумывать над разными вопросами. Начался беспокойный век обсуждений того, как управлять государством. Этот период истории и называется «Свободные дискуссии ученых».